Глава пятая. Череп, роза, небоскребы. Вот что значит отпрыск Райхонов. Аншуа целиком и полностью оправдал мои ожидания и даже заставил себя зауважать за рациональный подход к выполнению задания. Когда мой временный помощник, заделавшийся джентльменом, или наоборот, в общем, когда Шу вышел из банной комнаты, то пустой тазик он нес в подмышке. В его руках покачивались ведра в количестве двух штук. Но и это, как оказалось, еще не все. Одно было набрано просто холодной водой, другое — горячей, да такой, что аж пар валил с поверхности. Продумал. Молодец. Давай, помогу! Сжалилась я и потянулась к тазику, изрядно мешающему ему при ходьбе. Мой помощник, подойдя ближе, настороженно застыл, будто ожидая какого-то подвоха. Соблазн, конечно, был сделать что-нибудь этакое, бесспорно. Но все же решила в этот раз действительно помочь, а не издеваться. В конце концов, вода мне нужна, а не ему. Поэтому просто аккуратно перехватила тазик и зашагала впереди довольная, разве что не запела себе под нос песенку КДА из их нового альбома. Ох, и клевые же у них треки! Так и хочется прыгать на месте от восторга. Чуть реально не подпрыгнула. Вовремя опомнилась, вспомнив с сожалением, где теперь нахожусь и кто идет сзади меня. Да уж. Дойдя до нашей комнаты, Аншуат заходить внутрь в этот раз не стал. Молча поставил ведра на пол, развернулся и ушел на свое дежурное место у того балкона, который был рядом с лестницей. Я занесла в нашу с девочками спальню сначала тазик, приставила его боком к ближайшей стене, затем уже зашла с ведрами, тяжелыми и полными почти до краев. «Ух ты!» — воскликнула Сиера с благоговением, глядя на горячую воду. «А может, тут и мне что-нибудь останется? Хоть корни помою?» удивилась я ее реакции. «Да, наверное, мне немного надо, чтобы руки не околели от ледяной воды». Услышав мои слова, Энси буквально подскочила с кровати и кинулась к умывальнику за пустым кувшином, чтобы перелить туда себе воды для мытья головы. Я полезла в свой шкаф за чемоданчиком с реагентами. Далеко лезть не пришлось, потому как насчет этих красок давно уже планы вынашивала и не убирала далеко. Просто все никак не решалось притворить задумку в жизнь. Поставила на стол квадратный кожаный сундучок с замочком-защелкой, открыла и стала выбирать из флакончиков более чем 8 разных оттенков. От темно-бордового, гранатового, затем вишневого, рубинового, глубокого красного, нескольких алых и так до морковного цвета. Даже розовая, хотя больше похожа на малиновую, краска была в наличии. Она сиротливо ютилась в уголочке чемоданчика. Строя в уме грандиозные планы, я даже непроизвольно облизнулась и решила начать с глубокого красного. Отставив выбранный флакончик в сторону от остальных, я полезла в шкаф за платьями. Плотные, например, бархатные, сразу мимо. Эти, если окрасятся, то при высыхании краска просто-напросто скатается к складкам платья и не даст сплошного эффекта. И атлас, насколько мне известно, тоже довольно привередливая ткань. Моя мамуля земная, работница одной из химчисток Манхэттена, часто ругала именитых модельеров за любовь к атласным элементам наряда. Да и вообще просто ругала. «Сошьют шелк, атлас, лен и кожу лоскутками в 5 дюймов!» — ворчала она чуть ли не каждый день, приходя с работы. «А ты стоишь, смотришь на эту дорогую шмотку, как даун, и пытаешься понять, в какой же температуре ее замачивать!» В итоге выбор мой пал на 4 первых подопытных экземпляра. Шелковое, простенькое льняное с тонким кружевом, замысловатая с раздвоенной по сторонам юбкой, кажется, из тафты, и совсем неуместное в академии, но безумно понравившееся платье с жестким замшевым корсетом, с открытыми плечами и пышными юбками из тонкой прозрачной ткани. Но не фатина, нет. Тут не уверена. Возможно, это органза матовая, без перламутра. Сняла с вешалок и кинула все четыре платья на кровать. «Ох, и рискуешь!» — вздохнула Раула со своего места, с интересом наблюдая за моими действиями. «Знала бы, как я умею именно рисковать, то сейчас так не говорила бы. Подумаешь, шмотки испорчу. Так у меня еще 12 останется». Потом навела теплую воду и сначала капала концентрат аккуратно, пытаясь добиться мутного цвета раствора. Но одного флакончика на целый тазик оказалось маловато. Благо, алых цветов у меня было много. Не думая, вылила еще два флакончика и опустила в воду ноготь. Вынула. Разглядела капельку, задержавшуюся на ногтевой пластине. Плотный красный, главное, непрозрачный цвет готов. То, что нужно. «Начнем, пожалуй», — сказала я и начала буквально топить платье в тазу. Естественно, вода хлынула через край, вылившись на пол. В темноте комнаты, с одной лишь зажженной под потолком свечкой в стеклянном светильнике, света было явно маловато. Да и красная лужа по центру комнаты выглядела зловеще. Похоже, пятно на деревянном паркете останется. От осознания собственной глупости чуть себе в лоб ладошкой не стукнуло. Надо было на балконе эксперименты ставить, а не в комнате. Эх, ну теперь-то уже поздно двигать таз. В общем, вздохнула и продолжала топить платье. «Ха! Заодно и пол покрасим!» — беззлобно пошутила Сиера. И меня осенило. Слив немного состава для покраски ткани в пустое ведро, я спокойно утопила остатки юбки платья в тазу и оставила первый экспериментальный образец краситься прямо в центре комнаты. А после обернулась к девчонкам чуть ли не с кроваво-красными руками. И, как обещала, принялась рассказывать о своей родине, о том, как, убегая от одного настырного мужика, влетела в лавку моей бабки-экзорцистки, кинулась в каморку за прилавком, а там чуть было не опрокинула стопку коробок, состоящим наверху позолоченным чайником. Схватила его в полете и перенеслась в этот мир, в сексапильное тело блондинки, да еще и драконицы. Вот если бы не утраченные дреды и любимая татушка черепа на левом бедре, то я бы ничуть не возражала такому раскладу. Правда, в том мире я была подтянутой атлетического телосложения афроамериканкой с китайскими корнями, а тут какой-то хилячкой бесцветной. Но не суть. После своего детального рассказа недолго понаблюдала за их застывшими лицами и хлопнула в ладоши со словами: «Что ж, хотите заняться живописью?» Мои соседки, казалось, горестно вздохнули. Думала, откажутся после всего услышанного. Но удивительно просто они согласились. План нашего хулиганского поступка заключался в следующем. Через балконы и боковой парапет здания нам нужно было пробраться вдоль пропасти, разверзнувшейся в аккурат по фасаду корпуса общежития Академии. И после столь головокружительного путешествия с чемоданчиком, кисточками и ведрами в руках завернуть за угол здания и спуститься по водосточной трубе на первый этаж в садик. А дальше действовать по обстоятельствам, которые нам сегодня явно благоволили. Или как там правильно? А дело вот в чем. Выбирая место для своего граффити, я исходила исключительно из желания охватить сразу целую массу людей, чтобы те смогли по достоинству оценить мои художества, прежде чем их уничтожат преподаватели, когда найдут. И поэтому выбор мой пал на общий холл перед столовой. Как раз с утра пораньше все голодной толпой вместе и повосхищаемся. Пока мы только лишь крадучись миновали садик и попытались тихо влезть на подоконник окна холла. Я попыталась. Мое хилое тело не позволило сделать мне это без помощи моих соседок. Так что попотеть пришлось всем троим. Затем, когда я уже было собралась экспериментировать с пролезанием приоткрытую форточку, то окно открылось само без особых усилий, было не заперто. И снова повезло. В холле никого не оказалось. Ну все. Думала, надпись какую-нибудь нецензурную оставить по-быстрому. А тут прям шедевр наваяю. Без вариантов. В общем, мы залезли, расположились по центру и стали молча взирать на дверь в столовую и огромную стену рядом с ней. «И что дальше делать будем?» — тихонько спросила Сиера, ставя рядом с собой ведро с краской алого цвета, отлитой из тазика. «Искать лавочку!» — так же тихо ответила я, озираясь. «Или стул!» «Из столовой подойдет?» — уточнила Энраула. «Молодец! И даже спрашивать не стала, зачем!» Зато за нее это сделала Энси. «А зачем нам стул? А как ты предлагаешь рисовать?» И тут я прикусила язык, потому как слово «небоскреб», которое хотела произнести, не было в драконьем лексиконе. «Не думала, что для этого нужен стул», — не удержалась от комментария она, но взяла у Ули из рук чемоданчик, поставила его на пол рядом с ведром и подхватила подругу под руку. «Вы это, еще воды принесете?» Я пригнулась да вытащила пустое ведро, как назло, одетое одно в другое, полное. Громко получилось, конечно, а куда деваться? Тише вряд ли вышло бы. Металлический звон из-за моего действия эхом прокатился по всему этажу. Мы замерли непонятно зачем. По идее, нужно прятаться, если на этот шум привлечем, например, аншуата, дежурящего на балконе нашего женского этажа. Они стоят на месте, как испуганные кролики. Но все-таки обошлось. Никто нас так и не застукал. И девчонки с чистой совестью скрылись за открытыми дверями столовой, оставив меня одну. Я вытащила кисточки из декольте своего платья и даже залюбовалась немного открывшемуся виду. Хоть здесь природа постаралась, наделила нормальным таким уверенным вторым размером. Чему хмыкнула непроизвольно, отвисла и наклонилась, чтобы макнуть кисточкой в ведро. Попутно задумалась еще на несколько секунд или минут, определялась композицией. Точно! В память об утраченном тату нарисую-ка я свой любимый череп. Хоть поностальгирую, это да. А еще, чтобы поддержать красный цвет на картине, из глазницы будет выглядывать бутон распустившейся розы. Точно-точно, и на заднем плане для экспозиции с рваными краями дорисую батарею небоскребом Манхэттена. Ха! А в конце подпишу сердечком. «Уф, какие же эти стулья тяжелые!» — проворчала Энси, выглядывающая из приоткрытой двери в столовую. Как оказалось, она мелочиться не стала, несла сразу два стула. И еще один плюс в пользу небоскребов. С двумя выставленными друг на друга стульями так и вовсе больше половины стены изрисую в высоту. Сзади шла Уля с ведром воды, пока еще прозрачной. Потерла ладони в предвкушении и начала свою кипучую деятельность. Раула и Сиера стояли в сторонке, подбадривали и морщились. Я даже и не подумывала просить их помощи. Ули нельзя руки марать, застукают и отправят ко мне в аутсайдеры. У Сиеры наверняка тоже непростые отношения с родителями, раз ее отправили в эту академию особого наказания. Потому трудилась я одна, под конец даже не заметив, как обе мои соседки тихо и мирно уснули на широком подоконнике. Да и ночь уже была в самом разгаре. Под конец сама начала зевать понемногу. Череп был готов. Сотворила его из темно-бордового для контуров и алого для заполнения текстурой. Конечно, работать с баллончиками было бы проще, но за неимением этого пришлось подстраиваться и обучаться технике быстрых размашистых мазков. Отошла, полюбовалась. Не да Винчи, конечно, но все равно достойно вышло. Только небоскребов не хватает. А для этого просто необходимо, чтобы кто-то меня подстраховал. Ведь стулья вряд ли будут стоять устойчиво друг на друге при условии, что на сиденье мягкая обивка. Обернулась с тоской, глядя на спящих девушек, и решила их не будить. Сама справлюсь. Подперла один стул спинкой к стене, водрузила второй, взяла кисточку с темно-красным цветом и залезла наверх по конструкции. И моментально прильнула к стене, чуть ли не падая из-за расшатывающегося туда-сюда стула. Уравновесилась. Остановилась. Фух. Проба номер два. Но нет. Стоило мне только потянуться рукой, чтобы начать рисовать первый прямоугольник, как я грохнулась вниз, чудом не утянув за собой стулья. Одно плохо, я летела вниз затылком и ни разу не успела сгруппироваться до того момента, пока меня не поймали сильные и горячие руки. «Ты совсем спятила?» — возмущенно прошипел на меня дежурный. «И, конечно, кто же это еще мог быть, кроме Аншуата?» «А по мне не видно!» — огрызнулась я, оглядывая свой испачканный красной краской наряд из-за недавних обниманий со стенкой в том числе. Кстати, о стене. Падая, я умудрилась начертить следом за собой кривую линию, перечеркивающую почти всю левую сторону черепа. «О, нет!» — простонала я, вырываясь из объятий. И в довершение наших проблем стул, который верхний, до того лишь понемногу отползающий от стены, не выдержал и упал на бок, создав при этом оглушающий грохот. «Подъем!» Тут же скомандовал Шу девчонкам, и те чудом не упали на пол с подоконника, мигом проснувшись. «Уходим, пока нас не поймали!» И мы действительно ушли. Побежали, что было сил. Ага. Меня в считанные секунды сбыли с рук, выкинув в окно. Тут я уже, конечно, приземлилась на ноги, но все-таки. Раула и Сиера слезли ранее. Шуат замыкал, правда, немного задержавшись внутри. Следы заметал. Стоило хитрому отпрыску Райхонов спрыгнуть к нам, как на лестнице тут же послышались шаги. Вовремя покинули холл, не спорю. Вот только как забираться обратно в свою спальню, я не продумала. Но, похоже, за меня это сделал Аншуат. Махнув следовать за ним, он завел нас через кусты в одну небольшую крытую беседку. Затем, отодвинув массивную лавочку, обнаружил нашему взору деревянный люк. Бинго! Почти. Одно не пойму, зачем нам нужно спускаться вниз, если наша цель наоборот наверху? Спальня же на втором этаже! В здании, судя по оглушающему реву, начался настоящий переполох. Потому долго раздумывать не пришлось. Мы все дружно друг за другом нырнули в затхлую темноту подвала. Мой экс-жених замыкал, а перед тем, как спуститься к нам, еще и закрыл люк. Затем соизволил пояснить, зажигая щелчком пальца маленький агарок, снятый из подсвечника на стене. Нашему взору предстала серая каменная кладка стен с обеих сторон. И ничего более. Разве что ровная бетонная плита потолка. Это черный ход на случай экстренного бегства. Ведет он в дальние комнаты банной пристройки. И после этих странных слов Шу вновь нас обогнал и пошел впереди. Я решила снять напряжение, витавшее в воздухе, словами. «Как раз скажем, что у меня было несварение, если нас хватятся». «Точнее, не только у тебя, а у всех четверых», — нервно усмехнулась Сиера. Но не успела я придумать достойный ответ, как вдруг Шу меня опередил. «Нет, троих. Я с вами не пойду». «О, овощи! Скажем, что все объелись овощей!» — предложила Раула вполне логичный вариант по драконьим меркам. Вот только одно «но» мешало лично мне поверить в это оправдание. «А с моим видом что?» — спросила я на ходу, усмехаясь. «Неужели мне стало настолько плохо от одной маринованной редьки?» «Так покраска платьев же! Ты испачкалась и пошла отмываться!» — предложила Энси свой вариант. «А что подходит?» Отпрыск Джарайхонов только лишь хмыкнул, идя впереди, а затем ускорился. После вновь повернул и начал петлять. Еще буквально минута блужданий, и мы уперлись в металлическую дверь. Правда, не успела я заметить, что там этот первопроходец сделал, как массивная толстенная дверь сама отворилась со скрипом и отъехала в стену, но только на треть. Ее клинит периодически. Оправдался Аншуат и вновь пропустил нас вперед. Минуя небольшой тамбур, мы тут же попали на лестницу, освещенную зажженными свечами в подсвечниках на стенах. «Вам до третьего пролета правая дверь», — напутствовал наш провожатый, налегая на дверь, чтобы закрыть ее обратно. Не знаю, что на меня нашло, но я в кои-то веки решила отблагодарить. «Спасибо», — произнесла я, не оборачиваясь. Затем последовало за Раулой и Сиерой, заспешивших вверх по лестнице. В итоге оправдываться ни перед кем нам так и не пришлось. Когда мы выглянули из дверей тайного хода, замаскированного каменной кладкой, то на нашем этаже не наблюдалось ни души. Прокравшись на носочках так, чтобы не стучать туфлями, девчонки быстро забежали в нашу комнату. Я следом за ними пошаркала тапочками, в которых ходила весь вечер. Удивительно просто. Это же насколько должно повести, чтобы поднять такой шум и не попасться, а? Быстренько переодевшись в новые ночные рубашки а-ля легкие льняные платьица, мы все втроем дружно затихли, поначалу прислушиваясь к шорохам из коридора. И даже несколько минут спустя ничего не услышали. Как реально круто вышло! Засыпая с такой мыслью, я еще не знала, что нас ждет утром, когда мы спустимся к завтраку.